Катя фыркнула. «Если будешь так рисовать, тебя не в летчики, а в художники отправят, в абстрактный стиль. А что, Володя важно надул щеки, я новое направление создам, кубизм авиационный». Я улыбнулся, но тут же мысленно вернулся к еще одному примечательному моменту прошедшей недели. Капитан Ветрова, наша преподавательница по метеорологии, ворвалась тогда в класс, как фронтовой штурмовик Ил-2. На плече у нее болталась потрепанная планшетка с картами погоды, в руках она несла коробку с барометрами, старыми, с белыми шкалами, но аккуратно протертыми до блеска. «Ну что, курсанты, сегодня будем учиться слушать небо». Она опустила ящик на стол и поправила пучок седых волос. Затем раздала нам барометры-анероиды. «Кто скажет, какое давление считается нормой?» — спросила она и глянула на нас поверх очков. 750, выкрикнул Саша Рыков, который часто был уверен в своей правоте, даже если никто в ней не был уверен. Ветрова покачала головой. «Ну что ж, Рыков, если бы ты был барометром, то все самолеты уже давно падали бы, как осенние листья», — усмехнулась она. «Норма, 760, запомните, как свое имя». Ветрова подошла к окну и распахнула его. В класс ворвался прохладный воздух. «А теперь, товарищи курсанты, посмотрите в небо и скажите, какая погода будет завтра». Мы столпились у окна и дружно уставились на улицу. «Вон вороны на проводах сидят, к потеплению», — уверенно заявил Иван. «А облака клочьями, к ветру», — добавил Федоров, прищурившись. Я молча наблюдал за тонкими перистыми облаками, плывущими высоко в небе. Это был верный признак приближения теплого фронта, но говорить об этом было рискованно. «Громов, а ты что молчишь?» — Ветрова уставилась на меня. «Не уверен, Мария Андреевна. Думаю, к вечеру может дождь начаться», — осторожно сказал я. «И почему ты так решил?» «Облака как крючья, высококучевые. Они перед фронтом обычно появляются», — ответил я, стараясь звучать так, будто говорю наугад. В классе на секунду повисла тишина. «Правильно», — наконец сказала Ветрова, пристально глядя на меня. «Но откуда ты это знаешь? По программе мы такие детали еще не проходили. Опять ведь выделился», — подумал я и посмотрел на Ветрову, которая продолжала глядеть на меня, ожидая ответа. «Надо быть осторожнее. Я недавно в библиотеке познакомился с бывшим летчиком-инструктором. Он меня заметил, скорее, и мне многое рассказал», — ответил я. «Говорил, что раньше, когда приборов не хватало, так погоду и определяли». Ветрова задумалась, потом махнула рукой. «Ну что ж, знакомый у тебя толковый, но запомните все, вороны воронами, а барометр летчика не обманет». И так бы все и закончилось вполне обыденно, но после урока Ветрова подозвала меня. «Громов, задержись на минутку». Я кивнул своим, чтобы шли и не ждали меня, а сам подошел к преподавателю. «Ты, я вижу, парень с головой», — сказала она тихо, поглядывая на дверь. «Но прими совет. Знание – это хорошо, а вот слишком умные глаза – плохо. В наше время лучше быть как все, особенно с твоей фамилией». Она хлопнула меня по плечу и вышла, а я остался один в пустой аудитории. И вот сейчас я снова задался вопросом: да что не так с моей фамилией? Мать – обычный почтовый работник. Это я уже выяснил и сам, когда ходил к ней на работу. А вот об отце и других родственниках я совсем ничего не знал. И это непорядок. Нужно выяснить. Вдруг в семье Громовых есть нечто такое, что поставит крест на моей карьере и дальнейших планах. Этого допустить нельзя. Я посмотрел на часы. Пора было идти на лекцию по конструкции самолета. «Подъем, пора грызть гранит науки», — сказал я и встал со стула. Моему примеру последовали и остальные. Ангар 3 встретил нас гулом голосов и запахом авиационного бензина. Инженер, фронтовик Смирнов в звании целого майора и с орденом Красной Звезды на выцветшей гимнастерке, опираясь на трость, обходил разобранный Як-18У. Его лицо, изборожденное шрамами, кого-то даже пугало. Может, еще и потому, что на левом глазу он носил черную повязку, но в первую очередь вызывало уважение. Вообще этот преподаватель уже стал местной легендой. Еще до того, как мы впервые переступили порог ангара, каждый из нас уже хоть раз слышал об инженере-майоре Смирнове. Говорят, он потерял глаз, когда испытывал новый двигатель на МиГ-19, шепотом рассказывал Володя во время обеда. Лопнула турбина, осколок, раз, и готово. Чушь, фыркал в ответ Федоров, наш заводской. Это было в 52М, на полигоне. Он полез чинить топливную систему, а там утечка. Пары рванули, и шланг ему по лицу. Но самая эпичная версия принадлежала Юре Белову, который клялся, что слышал ее от старого механика. Да вовсе не потерял он глаз, он его отдал. Как это отдал? А так, в 58-м году на аэродроме под Свердловском у Ил-28 заклинило турбокомпрессор. Если бы он не успел его отключить, двигатель бы разорвало, и пол экипажа с ним. Но рубильник заело. Надо было, конечно, что-то делать. Тогда он сунул туда монтировку, а турбина ее выхватила и, хрясь, по лицу. И что, он еще и с двигателем справился. А как же, с одним глазом, в кровище, но довел машину до выключения. Потом, говорят, этот осколок турбины в медсанчасти из-под века доставали. Правда это или нет, никто не знал. Но когда Смирнов входил в ангар, даже самые болтливые замолкали. Потому что этот человек действительно знал самолеты лучше, чем собственные руки. А его стеклянный глаз, как шутливо говорили механики, видел больше, чем все наши вместе взятые. «Товарищи курсанты», – басовито проговорил Смирнов. «Сегодня изучим конструкцию учебно-тренировочного самолета Як-18. Записывайте. Длина – 8-18 метров, размах крыла – 10-6 метров». Смирнов любовно провел ладонью по обшивке и продолжил. «Фюзеляж выполнен по схеме полумонокок. Кто знает, что это значит?» Я ответил. «Это когда нагрузку воспринимает и каркас, и обшивка совместно, товарищ майор». «Верно. В отличие от конструкции старых ПО-2, запомните, здесь каждый квадратный сантиметр работает». Он постучал костяшками пальцев по шпангоуту. «Эти ребра жесткости, как у вас в грудной клетке, только ломать их нельзя, на самолете не заживает, как на человеке». Пока Смирнов рассказывал про полумонококовую конструкцию, я сравнивал ее с композитными корпусами из моей прошлой жизни. Как же все просто и гениально было в этом времени. Никакого углепластика, только алюминия и расчеты. И ведь летало же. Мои пальцы сами собой повторили движение Смирнова, ощупывая швы и обшивки. Точно так же я когда-то водил руками по музейному Яку в Монино, за стеклянной витриной. Смирнов вдруг хлопнул ладонью по одному из шпангоутов и сказал: «Видите эту вмятину?» Мы кивнули и уставились на вмятину. «Это не заводской брак, это автограф одного сержанта, Петухова. Хотите знать, как он тут появился?» Мы, конечно, замерли в ожидании и снова закивали. Смирнов прикурил Беломор, сел на ящик с инструментами и начал рассказывать. Было это в 51-м году на Ходынском аэродроме. Пригнали нам новенький Як-11. Красавец, блестит, как зеркало. А сержант Петухов, механик у нас был, ну, фанатик чистоты. Каждый вечер с тряпкой и ведром вокруг самолета крутился, до блеска натирал. Смирнов выпустил дым колечком, и оно поплыло вверх, к потолку ангара. И вот однажды приходит проверка, полковник из инспекции. Осматривает самолет, ходит вокруг, хвалит. Молодцы, говорят. Чистота – залог исправности, а потом заглядывает в кабину и видит, на приборной доске соринка, одна единственная. Ну, полковник, конечно, Петухова давайте хвостить. Ты что, сержант, снаружи надраил, а внутри забыл? Мы уже начали посмеиваться, ситуация нам знакомая. Петухов, естественно, вскипел, хватает тряпку, лезет в кабину и давай драить панель так, будто от этого зависит будущее авиации, не меньше. А полковник стоит рядом, бровью водит, и тут, бам, Смирнов стукнул кулаком по металлу, заставив нас вздрогнуть. Петухов так размахнулся, что локтем заехал прямо в шпангоут за спинкой кресла. Вмятина как раз вот такая, как вы видите. Полковник аж подпрыгнул тогда, а Петухов вылезает из кабины бледный, как мел, и говорит: «Товарищ полковник, пыль убрал и лишний металл тоже». Смирнов усмехнулся, поскреб ногтями небритую щеку. Так этот шпангоут и летал потом с автографом Петухова. А сержанта с тех пор в части так и звали – шпангоут. Я ухмыльнулся и представил, как через полвека какой-нибудь экскурсовод будет водить школьников вокруг этого самого самолета и повторять слова Смирнова. Инженер-майор встал, отряхнул брюки и добавил серьезно. «Так, орлы», – он подошел к демонтированному крылу. Обратите внимание на профиль ЦГ-541. Верхняя поверхность более выпуклая. Почему, Зайцев? В этот момент я едва сдержался, чтобы не блеснуть знаниями. Но надо дать и другим себя проявить. ЦГ-541. Через 10 лет будут суперкритические профили. Но этот, как хороший винтажный велосипед. Примитивно, зато безотказно. В памяти всплыли цифры из учебника по истории авиации. Этот самый профиль обеспечивал подъемную силу всего 0,3, зато прощал ошибки пилота. Тем временем Миша растерянно поправил очки и ответил: «Для создания разницы давлений, товарищ майор, правильно, но не полно. За счет этого увеличивается подъемная сила, а эти вырезы на законцовках – для уменьшения вихревого сопротивления». И тут, почти без паузы, он строго посмотрел на Володю и сказал: «Авдеев, не вздумай на них садиться, дюраль тебе не железобетон». Володя, который и правда собирался присесть, аж подпрыгнул, а Смирнов продолжил: «Шасси убирающееся, с хвостовой опорой, почему не переднее?» Петров Александр, наш парашютист, вытянулся и бойко ответил: «Для учебного самолета проще и дешевле, товарищ майор». «Верно, и надежнее, запомните. При посадке держите строго прямую, с хвостовым колесом развернетесь, как юла». Он показал амортизационную стойку, рессорно-пружинного типа. «Если услышите скрип, значит, вы сели неправильно, и починить можно в поле голыми руками», подумал я, рассматривая шасси без электроники и датчиков. Смирнов прошел немного, мы за ним. Он остановился у капота и постучал по нему костяшками пальцев. «Здесь стоит М11ФР, 160 лошадиных сил. Не чайка, конечно, но для учебы хватит. Главное, следить за температурой масла. Кто скажет, почему?» «Федоров», ткнул пальцем в нашего заводчанина Смирнов. Олег слегка задумался, но ответил уверенно: «При перегреве вязкость падает, может заклинить, товарищ майор». «Молодец, это вам не победа, в воздухе к обочине не припаркуешься». Смирнов кашлянул и перешел к следующей детали: «Особое внимание уделите тросовой системе управления. Видите эти ролики? Если их не смазывать, рули будут ходить туго, как дверь в старом сарае». Он резко дернул ручку. «Но и перетягивать нельзя, потому что трос порвется. Важна золотая середина, орлы. Вот она, разница эпох». Поймал я себя на мысли после этих слов Смирнова. «В будущем компьютеры считают нагрузки, а здесь все на чутье и опыте. К этому нужно будет привыкнуть». В конце занятия Смирнов подвел итоги: «Як-18У – надежная машина, но даже лучший самолет – это всего лишь инструмент. Главное – голова на плечах и знания в ней. Ну, на сегодня все. На следующей лекции разберем систему зажигания. С собой иметь тетради и карандаши». Когда мы выходили, Володя спросил: «Товарищ майор, а правда, что на яках можно делать бочку?» Смирнов усмехнулся: «Можно, Авдеев, но сначала научись взлетать и садиться, а то получится не бочка, а компот». Володин вопрос про бочку вызвал у меня легкую усмешку. Если бы он знал, какие фигуры высшего пилотажа будут выполнять через полвека. Но здесь и сейчас даже простая бочка требует настоящего мастерства. Я разжал и снова сжал кулаки, представляя, как уже скоро эти пальцы будут чувствовать каждое движение ручки управления, каждое вздрагивание машины в воздухе. В груди приятно защемило, не от тревоги, а от предвкушения. Скорее бы, занятие закончилось, и мы с группой вышли из ангара, щурясь от осеннего солнца, и уже направлялись к зданию аэроклуба, обсуждая урок, когда дежурный курсант окликнул меня: «Громов, к командиру вызывают, срочно». Я обменялся взглядами с Володей и Катей, те лишь пожали плечами. Быстрым шагом я направился к кабинету Крутова. Постучав в дверь с табличкой «Майор Крутов П.А.», услышал сдержанное: «Войдите». В кабинете за столом сидел сам Крутов, а напротив него незнакомый мужчина лет 45, в сером костюме, но с военной выправкой. На столе перед ними исходили паром чашки с чаем. «А, Сергей», — Крутов отложил папку, — «есть поручение. В пятницу на политинформации будет присутствовать важный гость». Он сделал многозначительную паузу и продолжил: «Герой Советского Союза полковник ВВС СССР Юрий Алексеевич Гагарин. Нужно подготовиться». Внутренне я опешил. Встретить такого человека лично – это не просто мечта миллионов, это как прикоснуться к истории, к легенде. Но внешне я остался невозмутим. Крутов пристально посмотрел на меня, а затем, хмыкнув, продолжил: «Начнем со стенгазеты. Тема: советский человек, покоритель космоса. Используем только официальные материалы. Эту фотографию Гагарина в летной форме». Он постучал указательным пальцем по снимку, который лежал перед ним на столе, схему полета «Восток-1» из последнего номера «Техники», «Молодежи», проверенные цитаты из его выступлений. «Особое внимание нужно уделить точности всех дат и фактов. Сверяйте по центральным газетам». Крутов отодвинул снимок в сторону и продолжил: Теперь о подготовке личного состава. Все курсанты должны быть в парадной форме. Гимнастерки с начищенными пуговицами, обязательные значки ДСАФ и КТО. За час до мероприятия лично проверишь каждого. Тех, кто не соответствует требованиям, придется отстранить от присутствия. Он открыл блокнот и просмотрел записи. Вопросы к Юрию Алексеевичу тоже нужно подготовить заранее. Рекомендую такие темы, как летная подготовка помогла в космосе, важнейшие качества космонавта, пожелания будущим летчикам. Категорически избегаем вопросов о технических деталях ракеты, любых сравнений с американскими достижениями. Я коротко кивнул. Конечно, это было не все. Заранее уже была продумана каждая деталь. Перейдя к оформлению зала, Крутов пояснил. На сцене должно быть красное знамя ДСАФ, портреты только официальные. Лозунг на стяге сделаем, возьмем его из последнего доклада Никиты Сергеевича, «Космос, мирному труду». Проверьте микрофон и усилительную аппаратуру, подготовьте место для гостя. В завершение инструкции Крутов особенно подчеркнул. Встречаем у входа без излишней помпезности. После выступления, организованное фотографирование, построение по росту, самодеятельные подарки исключены, только согласованные сувениры. Он замолчал, давая мне осмыслить сказанное, затем добавил уже более мягко. Юрий Алексеевич, человек простой и доступный, но помни и ребятам передай, он символ нашей эпохи. Все должно быть безупречно. Я четко кивнул. Будет сделано, товарищ майор. Крутов снова хмыкнул, затем добавил, понизив голос, и заканчивайте лаяться с группой Семенова. Вы же не дворовые псы, а будущие летчики. Я выпрямился. Конфликты прекращены, товарищ майор. Но если еще раз попробуют на моих ребят нападки делать, поступлю как положено старости группы, добавил я многозначительно. Крутов усмехнулся уголком рта и махнул рукой. Ладно, свободен. Я уже поворачивался к выходу, когда незнакомец вдруг спросил тихим, но сильным голосом. «Фамилия, случаем, у вас не Громов?» «Так точно», — ответил я, останавливаясь. Мужчина внимательно осмотрел меня с ног до головы, потом едва заметно кивнул. Я повернулся и вышел, но успел услышать за спиной его шепот. «Вылитый отец». Дверь захлопнулась, и я остался переваривать новые вопросы. Медленно пошел по коридору, раздумывая. «Так кто же был мой отец, и почему о нем вдруг резко все заговорили?» Я мотнул головой, отодвигая мысли об отце Сергея на второй план. Сейчас важнее было другое – подготовиться к встрече с легендой, ведь времени осталось крайне мало. Глава 16. Я вышел из кабинета Крутова, обдумывая услышанное. Коридор аэроклуба был пуст, только где-то вдалеке слышались шаги и обрывки разговоров. Ботинки глухо стучали по деревянному полу, пока я направлялся в читальный зал, где моя группа должна была готовить материалы к стенгазете «Крылья Родины», приближалось 7 ноября. Но, повернув за угол, я услышал оживленные голоса еще до того, как открыл дверь. В читальном зале царила привычная рабочая суета. Володя что-то увлеченно чертил на листе ватмана, Катя аккуратно выводила заголовок каллиграфическим почерком с помощью пера и баночки красной туши, а остальные рылись в стопках газет, выискивая подходящие материалы. А вот и наш староста. Первым заметил меня Володя, отрываясь от эскиза. «Ну рассказывай, что хотел Крутов. Мы уже полгазеты сделали, смотри». Он гордо указал на лист ватмана, где среди стандартных лозунгов красовался его рисунок. Тут виден был фирменный почерк, самолет был похож на серебристого упитанного голубя. Я закрыл за собой двери, сделав паузу для драматического эффекта, обвел взглядом группу. «Другие», — начал я ровным и спокойным голосом, — «работу над крыльями Родины придется временно приостановить». В комнате воцарилась тишина. Рыков замер с ножницами в руках, дважды моргнув от удивления. Я держал лицо. «В пятницу к нам приезжает почетный гость, Юрий Алексеевич Гагарин», — продолжил я, и в тот же миг все словно бы ошалели. «Что?» — Володя так резко вскочил с подоконника, что чуть не опрокинул баночку с гуашью. «Ты шутишь, сам Гагарин?» Катя, необычайно взволнованная, схватила меня за рукав, заглядывая мне в глаза. «Сережа, это правда? Ты нас не разыгрываешь? Юрий Алексеевич приедет к нам». Крутов лично мне сказал, кивнул я, улыбнувшись, глядя на их реакцию. Комната мгновенно превратилась в растревоженный улей. Саша Рыков, забыв про ножницы, начал лихорадочно тереть пуговицы на гимнастерке. «Мать честная, это мне же форму надо гладить, пуговицы чистить. А я ему что скажу?» — завопил Володя, мечась по комнате. Я же только про кукурузники что-то знаю, а он – космонавт. Уф, не прибедняйся, махнула на него рукой Катя, знаешь ты поболее некоторых. Третий по результатам экзаменов, а это немало, она пыталась сохранить подобие спокойствия, но ее пальцы сжимали карандаш так, что тот вот-вот мог сломаться. Миша Зайцев, наш тихий интеллигент, вдруг снял очки и начал нервно протирать их носовым платком. Я, кажется, забыл, как дышать. Так, я резко хлопнул в ладоши, заставив всех замолчать. Спокойно. Я быстро восстановил в голове указания Крутого и продолжил. Во-первых, нам нужно сделать новую стенгазету. Тема. Советский человек, покоритель космоса. Нам нужны официальные фото и цитаты. Я займусь оформлением. Тут же вызвалась Катя, хватая чистый лист ватмана. В огоньке были отличные снимки. Во-вторых, продолжал я, всем быть в идеальной форме. Ты, Саша, прав. Пуговицы, ремни, сапоги, все натереть до блеска. Ой, мамочки, простонал Федоров, осматривая свои поношенные сапоги. Мне бы их хоть неделю назад начать чистить. Володя, уже оправившись от первого шока, вдруг оживился. А вопросы? Мы же должны что-то спросить. Я даже не знаю, о чем такого человека спрашивать. Точнее, не знаю, с чего начать. Вопросов важных очень много. Спокойно, повторил я и достал листок с пометками Крутого. Вот рекомендованные темы. Никаких технических деталей и никаких американцев. Сами понимаете, все это не для публичных обсуждений. А фотографироваться будем? Разрешат? С надеждой спросил Саша. Будем, кивнул я. Построение по росту. Общие фото обещали. Володя вдруг схватился за голову. Так я же самый высокий. Это что? Это я буду рядом с ним стоять. Ой, мама дорогая. Комната снова наполнилась возбужденными возгласами. Я дал им пару минут, чтобы выплеснуть эмоции, а затем снова громко хлопнул в ладоши, привлекая их внимание. «Миша, иди в библиотеку и возьми последние номера техники, молодежи», – начал я раздавать указания. «Саша, бери давай гуталин и чисти сапоги, не только свои, всем, у кого не блестят, как раз впитается». «Володя, перестань гипервентилировать и помоги Кате с макетом». Ребята тут же принялись исполнять поручения, ну а я наблюдал за этой суетой, сам прекрасно чувствуя торжественность момента. Ведь даже Федоров, наш убежденный скептик, теперь сиял как мальчишка в ожидании Деда Мороза. «Представляешь», – прошептал он, – «Гагарин, вот бы у него спросить, каково это, видеть Землю со стороны». Володя, уже пришедший в себя, вдруг выпрямился и торжественно заявил: «Товарищи, это исторический момент, мы должны быть достойны». «Да-да», – подхватил Саша, – «особенно ты, Авдеев. Смотри, не ляп ничего лишнего, шутник». «Я», – возмутился Володя. «Да я, в общем, я перебил зарождающийся спор, работаем. Сегодня среда, а визит уже в пятницу. У нас не так много времени на подготовку, все должно пройти идеально». Комната снова наполнилась деловой суетой, но теперь в ней чувствовалось особое, праздничное настроение. Катя аккуратно размечала ватман, Миша склонился над стопкой журналов, Володя сосредоточенно выводил буквы, высунув от усердия кончик языка. Я прислонился к стене и смотрел на них, на этих простых советских парней и девчонку, которые еще вчера спорили о том, кто лучше рисует профиль крыла, а сегодня готовились встретить человека, ставшего легендой еще при жизни. Зевать хотелось страшно, даже челюсть ломила. Я сидел на лекции по аэродинамике, механически записывая за преподавателем формулы, но мысли мои были далеко. Вчера мы с ребятами засиделись допоздна в читальном зале, а сегодня снова встали затемно, чтобы успеть доделать все приготовления. Глаза слипались от недосыпа, но внутри бушевала странная смесь волнения и гордости. Стенгазета «Советский человек, покоритель космоса» получилась на славу. Катя с Володей сделали аккуратные колонки текста, Миша подобрал лучшие фотографии из огонька, а я лично трижды перепроверил все даты и цитаты. Вопросы тоже заготовили, написали их на карточках и отрепетировали с группой, чтобы никто не растерялся в ответственный момент. Лектор что-то говорил о пограничном слое, но я ловил себя на том, что мысленно уже составляю список того, что еще предстоит сделать для украшения зала. После звонка нужно будет забрать красное знамя ДСАФ с золотой бахромой и повесить его на центральную стену в зале, где будет проходить встреча. Так, что еще? Еще нужно повесить портреты Гагарина, Терешкова и Циолковского в одинаковых деревянных рамках и расположить их по правую сторону от знамени. Я подумал и мысленно добавил к этому списку портрет Жуковского, основоположника советской авиации. Также необходимо проверить готовность тематических плакатов, за это у нас отвечали парни из группы «Мажорчика». Удивительно, но с ним на этот раз получилось обговорить все без споров и конфликтов. Он даже отца ни разу не упомянул. Видимо, Виктора тоже впечатлила предстоящая встреча. Значит, я мысленно вызвал схему зала в голове, плакат «Космос, мирному труду», написанный крупными буквами, повесим над сценой «Слава советской науке», с изображением спутника и ракеты повесим на стену справа, а «Покорители космоса», «Гордость Родины», с фотографиями Гагарина и Терешковой, слева, подумал я и продолжил вспоминать, что еще осталось сделать. Кафедру для выступлений нужно будет накрыть красной тканью, поставить графин с водой и стакан, проверить, чтобы не дребезжали, когда колонки вещать будут. Нужно микрофон установить и проверить заранее, как говорил Крутов, чтобы не гудел, как старая радиола. Ну и финальный штрих, нужно притащить макет «Восток-1», у нас такой валяется в методическом кабинете, и поставить на отдельный столик у сцены. Будет неплохо смотреться, но хотелось чего-то еще. Ну ладно, живые цветы в горшках расставим по краям сцены, ведь, наверное, можно найти герань или декабрист, или выпросить монстеру из кабинета Крутого. Пожалуй, схожу и договорюсь с дежурным по клубу. Преподаватель закрыл журнал, и только так я и понял, что кончилась лекция. Вынырнув из своих мыслей, посмотрел на доску и переписал оставшиеся формулы. Впереди была перемена и еще одно занятие, последний рывок перед завтрашним знаменательным днем. Главное, чтобы все выглядело торжественно, но без излишеств. Не так, что притащили все лучшее сразу, за этим надо будет проследить. Гагарин не любил, не любит помпезности. Должно быть сдержанно и достойно. Я поймал взгляд Володи, который сидел через ряд. Он подмигнул мне и показал на часы, время пошло. Выйдя из аудитории в шумный коридор аэроклуба, я снова удивился. Весь аэроклуб действительно гудел, как растревоженный улей. Группы курсантов сновали по коридорам, неся плакаты, ведра с краской и прочий инвентарь. Даже обычно невозмутимые преподаватели куда-то спешили с озабоченными лицами. Громов. Володя догнал меня, запыхавшись. Пошли за знаменем, пока его кто-нибудь не перехватил. Мы направились в кабинет начальника аэроклуба. Именно там, в специальном шкафу со стеклянными дверцами, хранилось парадное знамя ДСАФ. По пути Володя нервно теребил край своей гимнастерки. «Представляешь, Гагарин, вот бы у него спросить, как он себя чувствовал, когда...» Его слова прервал громкий крик, донесшийся из актового зала. Мы с Володей переглянулись и ускорили шаг. «И кто это сделал?» — раздавался знакомый визгливый голос мажорчика Семенова. «Я же четко сказал, буквы должны быть красные, а не этот грязно-розовый оттенок». Я даже поморщился. Вот шумит. Когда мы вошли в зал, картина предстала удручающая. Семенов, красный от ярости, тыкал пальцем в слегка кривоватый плакат «Слава советской науке», где буквы действительно приобрели странный розоватый оттенок. Двое его подручных стояли по стойке смирно, опустив головы. «Да мы просто...» — попытался оправдаться один из них, тощий паренек с перепачканными в краске руками. «Молчать!» — взвизгнул Семенов. «Из-за вас теперь весь аэроклуб будет смеяться надо мной. Это же Гагарин приедет, а не какой-то там-там». Он запнулся, подбирая сравнение. «Там пионерский слет». Я тихо фыркнул. Семенов резко обернулся и, увидев нас, скривил губы в презрительной усмешке. «А, Громов, пришел посмотреть, как настоящие патриоты готовятся к встрече героя». Он театрально взмахнул рукой в сторону испорченного плаката. «Хотя что с тебя взять?» Володя резко шагнул вперед, но я удержал его за рукав. «Семенов», — сказал я спокойно, — «если не заткнешься, то завтра на встрече будешь не с Гагариным фотографироваться, а в медпункте гипс снимать». Я специально сделал паузу, давая ему представить эту картину. «А теперь давай без истерик. Плакат можно спасти». Семенов надул щеки, но промолчал. Его подчиненные с надеждой посмотрели на меня. «Во-первых», — продолжил я, подойдя к плакату, — «розовый оттенок дала слишком жидкая краска. Вот если б наоборот, было бы сложнее. А тут нужно нанести еще один слой, погуще». Я повернулся к Володе. «Сбегай в художественную, возьми еще красной гуаши». «А во-вторых», — я обернулся к Семенову, — «если хочешь, чтобы все было идеально, лучше не орать как потерпевший, а помогать исправлять ошибки. Или ты думаешь, товарищ Гагарин оценит твой командный голос». Семенов скрипнул зубами, но спорить не стал. Вместо этого он выхватил у одного из своих подручных кисть. «Ладно, давай исправлять. Но если не получится...» Он не договорил, но взгляд его говорил сам за себя. Но краски еще не было, и Семенов теперь так и стоял с кистью наперевес, что твой Том Сейер. К счастью для его вечно раненого тщеславия, пауза не затянулась. Вскоре Володя вернулся с краской, и мы оставили парней Семенова с ним самим во главе возиться с плакатом. По пути к знаменному шкафу Володя покачал головой, и как только он умудрился испортить простой плакат, там же всего три слова. Мы подошли к кабинету начальника, где за стеклянной дверцей шкафа алело шелковое знамя ДСАФ с вышитой золотом аббревиатурой. Завтра оно будет гордо реять на самом видном месте, встречая первого космонавта Земли. Да ему просто нравится командовать, пожал я плечами. Ну, пусть парет, если они сами не против. Главное, чтобы к завтрашнему дню все было готово. Володя хмыкнул, сам он так смело про Витю не высказывался, но в душе явно был согласен. Но Семенова мы быстро забыли. Кому он сейчас вообще интересен? Тем более, что перемена заканчивалась, а мы все еще не закончили со знаменем. Глава 17. Мы выстроились в актовом зале, который теперь сиял чистотой и праздничным убранством. Красное знамя ДСАФ было прикреплено над сценой и словно бы приветствовало всех входящих. Портреты Гагарина, Терешковой, Циолковского и Жуковского в лаконичных деревянных рамках смотрели на нас со стены. Впереди стоял майор Крутов, рядом двое штатских. Мужчина лет 50, которого я уже видел в кабинете Павла Алексеевича, и молодая женщина с блокнотом, вероятно, корреспондент местной газеты. Я стоял в первом ряду курсантов, сохраняя выправку. Слева от меня ерзал Семенов, то и дело поправляя и без того безупречно начищенные пуговицы. «Ты только посмотри, как он нарядился», — шепнул мне Володя, стоящий справа. И действительно, мажорчик выделялся даже среди преподавателей, новенькая форма, сапоги с зеркальным блеском, даже волосы, кажется, были намазаны чем-то блестящим. Вдруг у входа послышались оживленные голоса, и зал замер. Дверь распахнулась, и первым вошел нет, это был не Гагарин, а высокий полковник с золотой звездой героя на груди. За ним следовали еще двое военных, и только потом он, Юрий Алексеевич Гагарин. Не фотография, не кинохроника, а живой человек, в кителе, с той самой знаменитой улыбкой. Он вошел легко, почти полетному, и сразу оглядел зал, словно не мы так ждали встречи с ним, а он хотел запомнить каждого. Внешне он выглядел именно так, как я его и представлял себе еще в далеком детстве в прошлой жизни. Невысокого роста, в военной форме, которая на нем сидела идеально, с открытой, располагающей к себе улыбкой. Но в этот самый момент для присутствующих он казался самым большим человеком на свете. Зал аэроклуба замер. Мы стояли в парадном строю, вытянувшись по струнке, и даже дышали как-то особенно тихо, будто боялись нарушить торжественность момента. «Товарищи!» Голос Юрия Алексеевича прозвучал тепло и одновременно мощно. Зал мигом взорвался аплодисментами. Кто-то не выдержал и крикнул «Ура!» и тут же смутился, но Гагарин только рассмеялся. «Спасибо за такую встречу!» Он поднял руку, и овации постепенно стихли. «Очень приятно видеть столько молодых, увлеченных лиц. Значит, авиация в надежных руках». Крутов сделал три четких шага вперед и отрапортовал. «Товарищ полковник, личный состав аэроклуба ДСАФ построен для встречи с вами». Гагарин пожал руку Крутову. «Спасибо, товарищ майор. Очень рад быть среди будущих покорителей неба». После начались обычные в таких случаях церемонии, представление руководства, краткий доклад о работе аэроклуба. Я стоял, стараясь не пропустить ни слова, когда вдруг заметил, как Крутов что-то тихо сказал Гагарину, и тот с интересом посмотрел в нашу сторону. «Давайте без формальностей», — он улыбнулся, «давайте без церемоний. Я ведь не с проверкой пришел, а к товарищам». И тут же шагнул к нам, не к трибуне, не к подготовленной кафедре, а прямо в первую шеренгу. Володя аж подпрыгнул, когда Гагарин остановился рядом с ним. «Как фамилия?» — спросил он по-дружески. «А Фавдеев, товарищ Гагарин». Володя выпалил это так громко, что даже сам испугался. «Ну вот, уже знакомы», — рассмеялся Гагарин и пожал ему руку. Потом он повернулся ко мне. Я почувствовал, как у меня участился пульс, ведь передо мной стояла легенда во плоти. Его глаза были невероятно живыми, чуть озорными, без намека на звездность. «А вы кто у нас?» — спросил он. «Сергей Громов, товарищ Гагарин, ответил я четко. Староста группы, добавил Крутов. А, значит, на вас лежала вся ответственность. Гагарин шутливо подмигнул и одобрительно кивнул в сторону стенда с цитатами Циолковского. Хорошая газета, особенно про Циолковского. Я сам им в юности зачитывался. Так точно, товарищ полковник, ответил я, глядя перед собой. Спасибо, товарищ Гагарин. Вся группа трудилась над ней. Юрий Алексеевич, поправил он, мы же не на партсобрании. Ну, раз вы главный в группе, тогда с вас и первый вопрос. О чем хотите поговорить? В голове моментально пронеслось все, что мы готовили. Про Восток-1, про тренировки, про звезды. Но вдруг я понял, что больше всего мне хочется спросить не о космосе, а о нем самом. Товарищ Гагарин, я сделал небольшой вдох. А вам до сих пор снятся полеты? Он на секунду задумался, потом улыбнулся, уже не официально, а как-то по-домашнему. Каждую ночь, ответил он просто. И не только снятся, добавил он многозначительно. Я понял, о чем он сказал. Это перекликалось и с моими собственными воспоминаниями о выходах в открытый космос, которые всплывали в самые неожиданные моменты. Например, когда мочишь лицо холодной водой или вдруг замечаешь особенно синее небо. Полеты становятся не просто работой, а состоянием души, неотъемлемой частью личности. Ну и не стоит забывать о фантомных ощущениях невесомости после возвращения на Землю, когда мысленно ты все еще продолжаешь летать. Гагарин пожал мне руку. Ладонь его оказалась твердой, с характерными шершавыми участками у основания пальцев, и у меня сразу мелькнула мысль о парашютных стропах. Ну а потом Гагарин накинул взглядом нашу группу и прищурился. «Ну что, товарищи?» Он повернулся ко всем. «Давайте по-простому. Встаньте в круг, не стесняйтесь». Крутов кивнул, и строй тут же рассыпался в свободное полукольцо. Даже Семенов, обычно такой заносчивый и гордый, расслабился и придвинулся поближе. «Вот так лучше», — улыбнулся Гагарин. «Вижу, подготовились серьезно. И стенгазета хорошая, и форма, ход сейчас на парад». Он одобрительно потрогал пуговицу на гимнастерке ближайшего курсанта. «Но главное, глаза горят. Это в авиации самое важное». Юрий Алексеевич сделал паузу, огляделся, затем неожиданно спросил. «Кто из вас уже летал самостоятельно?» Несколько рук тут же взметнулись вверх. Гагарин кивнул. «Отлично. А теперь скажите честно, страшно было в первый раз?» В зале засмеялись. Один из старшекурсников, широкоплечий парень с орлиным носом, нерешительно поднял руку. «Товарищ Гагарин, если честно, да. Особенно когда мотор чихнул на развороте». Гагарин рассмеялся, звонко, по-мальчишески. «Вот видите. А мне потом говорят: Гагарин, ты же в космос летал, тебе не страшно?» «Да я на Яке в первый раз трясся так, что штурвал потом отжимать пришлось». Зал взорвался смехом. Даже полковник из свиты улыбнулся. «Серьезно?» – не удержался Володя. «Абсолютно». Гагарин сделал выразительную паузу. «Но вот что интересно, этот страх, он особенный. Не парализует, а наоборот, заставляет собраться. Как перед экзаменом. Вы же понимаете, о чем я хочу сказать». Мы закивали. Он говорил удивительно просто, без намека на менторство, просто делился опытом с младшими товарищами. «Юрий Алексеевич», — вдруг робко спросила Катя, — «а правда, что вас чуть не отчислили из училища из-за посадки?» Конец фразы она произнесла уже чуть ли не шепотом, так стеснялась. Гагарин прищурился. «О, легенды уже пошли». Он повернулся к полковнику. «Видишь, Михаил, какую славу мне создали?» Полковник хмыкнул, а Гагарин, обернувшись к Кате, объяснил. «Было дело, на миге приземлился с перелетом. Знаете, когда так торопишься коснуться полосы, что забываешь про скорость и вытяжку, и вместо плавного касания получается козел через всю посадочную зону». Гагарин показал рукой резкий скачок в воздухе. Не долетел метров 200 до положенного места, плюхнулся как курносый первокурсник. «Ну, начальство, конечно», — он сделал выразительный жест рукой, будто выкручивал мокрую тряпку, и мы снова засмеялись. Володя не удержался от вопроса. «Так за что же вас, за раннее касание или за перелет?» «За оба греха разом», — рассмеялся Гагарин. «В авиации, друзья, как в хорошем рецепте. Чуть пересолил, уже испортил блюдо. Но это был ценный урок. Помню, командир эскадрильи тогда сказал мне: Гагарин, ты либо станешь лучшим пилотом, либо сломаешь себе шею. Пришлось выбирать первое». Он вдруг замолчал, взгляд его стал чуть отстраненным, будто он снова видел ту самую полосу под колесами. «Знаете», — продолжил он уже серьезнее, В космосе то же самое, все системы дублированы, но расслабляться нельзя ни на секунду. Как в полетах, один неправильный расчет, и... Он не договорил, но мы поняли. Товарищ Гагарин, не выдержал Семенов, а как вы, то есть, каково это, видеть Землю из космоса? Гагарин задумался, в зале повисла тишина. Представьте, он медленно поднял руку, будто рисуя в воздухе, вы летите на высоте 300 километров. В иллюминаторе, вот такая полоска, он сложил пальцы кольцом, и в ней вся наша планета, голубая, хрупкая, без границ. Он замолчал, словно подбирая слова. Вы знаете, я тогда подумал, как же мы, люди, мелочно делим ее на кусочки, а из космоса, она одна, общий дом. В зале стало тихо-тихо. Когда Гагарин заговорил о виде Земли из космоса, у меня перед глазами промелькнули другие картинки. Его слова, голубая, хрупкая, без границ, отозвались во мне эхом. Ведь я-то знал этот вид не по рассказам. В моей прошлой жизни, в том далеком будущем, которое теперь казалось сном, я видел это своими глазами. Вспомнилось, как во время выхода в открытый космос я на несколько секунд отпустил поручень и просто повис в невесомости. Подо мной проплывал Тихий океан, бескрайняя синева, подернутая кружевами облаков. Никаких стран, никаких границ, только тончайшая голубая пленка атмосферы на горизонте, такая хрупкая, что, кажется, ее можно порвать одним касанием. Он прав, подумал я, глядя на Гагарина. Этот человек, стоявший сейчас передо мной, первым увидел то, что мне довелось наблюдать лишь спустя десятилетия, и описал это теми же словами, что крутились у меня в голове тогда, на орбите. Семенов кашлянул, выдернув меня из воспоминаний. Его бледное лицо с непонятной ухмылкой напоминало маску. «Тебе никогда не понять этого, дружок», — мелькнуло у меня в голове. Ему бы только знак отличия заполучить или мнимый авторитет среди пацанов. А Гагарин, он говорил о вещах, которые важнее любых регалий. Но хватит о серьезном. Гагарин вдруг встряхнулся, словно сбрасывая груз воспоминаний. «Давайте лучше о ваших планах. Кто куда после аэроклуба?» Поднялся лес рук. Кто-то крикнул. «В Черниговское училище!» Кто-то «в гражданскую авиацию!» Гагарин кивал, шутил, давал советы. «Главное, не бойтесь мечтать», — сказал он напоследок. «Я вот в ваши годы о космосе и не думал. А жизнь», — он хитро подмигнул, — «жизнь иногда преподносит сюрпризы». Потом последовали общие фотографии. Юрий Алексеевич встал в центр, обнял за плечи Володю и Катю, а мне сказал: «Староста, становись рядом». Когда фотограф щелкнул затвором, я поймал себя на мысли, что этот кадр станет для нас всех не только самым дорогим воспоминанием, но и частью новой истории. После группового фото Гагарин вдруг хлопнул себя по карману и обернулся к сопровождавшему его полковнику. «Михаил, а где же наши крылатые сокровища? Не забыл?» Тот улыбнулся и достал из портфеля небольшую коробку, обтянутую бархатом. Гагарин открыл ее, и я увидел внутри десятки значков с изображением взлетающего самолета и надписью «ДСАФ». «Это вам на память от нашего отряда космонавтов», — сказал Юрий Алексеевич, беря первый значок. «Каждый, кто носит такой, наш боевой товарищ». Он начал вручать значки, называя курсантов по фамилиям. Удивительно, но он ни разу не ошибся, хотя видел нас впервые. «Авдеев». Володя вытянулся в струнку, когда Гагарин прикрепил значок к его гимнастерке. «Лети так, чтобы звезды завидовали». Когда очередь дошла до меня, Гагарин задержал значок в руке. «О старости, особый экземпляр». Он повернул значок, с обратной стороны была выгравирована дата. 12 апреля 1961. Я осторожно взял его и поблагодарил. «Спасибо, товарищ Юрий Алексеевич. Носи с гордостью. Теоретик пока еще, верно?» «Так точно, теорию еще сдаю». «И правильно». Гагарин оживился. «Я сам в аэроклубе полгода учебники грыз, прежде чем в кабину сел». В этот момент сзади раздался сдавленный кашель. Я обернулся и увидел Семенова, стоявшего неестественно выпрямившись. Его начищенные сапоги нервно постукивали по полу, а пальцы судорожно теребили идеально отглаженные стрелки на галифе. Лицо мажорчика, обычно надменное, сейчас было перекошено. Губы плотно сжаты, брови сведены в одну линию. Он даже не пытался скрыть, как злобно смотрит на значок в моих руках. «Семенов», — кивнул ему Гагарин, — «тоже староста, верно?» «Так точно, товарищ Гагарин». Он вытянулся, но в голосе прозвучала фальшивая нота. Его глаза бегали от моего значка к лицу космонавта и обратно. Гагарин протянул ему обычный значок. Семенов взял его так, будто это была подачка, пальцы сжались слишком резко. Он быстро приколол значок к груди, но его взгляд снова упал на мой, с той же немой яростью. «Ну вот, теперь у вас у всех есть частичка нашей космической семьи», — улыбнулся Гагарин, не заметив этого молчаливого противостояния. Семенов фальшиво улыбнулся в ответ, но когда Гагарин отвернулся, его лицо мгновенно стало каменным. Он демонстративно поправил свой значок, будто пытаясь придать ему больше значимости. Тем временем Юрий Алексеевич отошел к центру зала и продолжил. «Вот вам мой главный секрет подготовки». Он достал потрепанную записную книжку. «Все, что изучал, я конспектировал. А потом, хитро подмигнул, перед сном представлял, будто уже лечу». Зал затих. «У нас был один тренажер, Люлька звали. Садишься в кресло, а тебя крутит во всех плоскостях. Первый раз меня так вжарило, что 3 дня по стеночке ходил». Гагарин рассмеялся, видя наши лица. Инструкторы потом сказали, если в небе так закрутит, вспоминая земные тренировки. Когда Юрий Алексеевич заговорил про люльку, я невольно улыбнулся. Наши современные тренажеры в ЦПК, конечно, куда совершеннее, но принцип тот же, тело запоминает, даже когда голова отказывается работать. Я вспомнил свои первые тренировки на центрифуге, когда после 8 г казалось, что лицо сейчас оторвется от черепа, а потом, тот же восторг открытия. Оказывается, человеческий организм может адаптироваться к чему угодно. И вспомнили, вырвалось у кого-то, возвращая меня в реальность. Еще как, Гагарин серьезно поднял палец, на орбите меня развернуло. Я сразу схватился за ручку и мысленно увидел все схемы. Вот почему, обвел взглядом зал, ваши конспекты важнее всех значков и регалий. Без теории нет практики. Ну а теперь, он посмотрел на часы, кто покажет ваш учебный класс. Особенно интересно, как сейчас аэродинамику преподают. Вечер пятницы, квартира на окраине города. В полумраке горела только одна лампа под абажуром, отбрасывая на стены причудливые тени. На стареньком патефоне скрипела пластинка с Роцкара «Унд Хец Лоцк». Кто-то из гостей притащил ее из-за бугра, и теперь музыка гремела, нарушая тишину советского вечера. В углу, на потертом диване, сидел Витя Семенов. В руке он сжимал стакан с дешевым портвейном, который уже успел пролиться на его новенькие брюки, оставив темные пятна. Вокруг шумели, смеялись, парочки прижимались друг к другу в такт музыке, но Виктор словно не замечал этого. «Ты представляешь?» — он хрипло бросил своему другу, Кольке, который сидел рядом, развалившись. «Этот Громов, Громов!» Он ударил кулаком по подлокотнику, и вино в стакане качнулось, капли выплеснулись через край. «Весь день только и слышу. Громов молодец, Громов организовал». Громову Гагарин руку пожал. Он передразнил чей-то голос, скривив губы. «А теперь еще и отец». Виктор резко допил остатки портвейна и швырнул стакан на пол. Тот не разбился, покатился по ковру, лишь коротко звякнув о ножку дивана, но никто не обратил внимания, здесь и не такое видели. Приходит вечером, понимаешь, смотрит на меня и говорит: «Вот Громов, без помощи отца пробился, а ты?» Виктор замолчал. Колька, уже изрядно захмелевший, кивнул. Да уж, он неуверенно почесал затылок. «А меня из-за него в аэроклуб не взяли. Говорят, мест нет. Хотя я же лучше многих». Виктор медленно повернул голову и уставился на друга. Его глаза, обычно холодные и надменные, сейчас горели мутным, пьяным огнем. «Так разберись с ним», – прошипел он. Колька замер, затем неуверенно фыркнул. «Ты о чем?» «О том, что хватит терпеть». Виктор вскочил, шатаясь. «Нужно, чтобы этот выскочка, чтобы он запнулся, подбирая слова, чтобы он исчез, понимаешь, чтобы никто больше не ставил его в пример». В комнате стало тише, даже музыка будто притихла. Колька смотрел на Виктора, и постепенно его лицо растянулось в ухмылке. «А если что?» Он кивнул в сторону окна, за которым угадывался силуэт милицейской будки. Виктор презрительно скривился. «Ты же знаешь, кто мой отец, разберемся». Колька задумался на секунду, затем резко кивнул. «Ладно, договорились». Виктор налил себе еще вина, но пить уже не стал, просто сидел, сжимая стакан, и смотрел в одну точку. Где-то там, в этой темноте, ему мерещилось лицо Громова, спокойное, уверенное. То самое лицо, которое сегодня улыбалось Гагарину. «Погоди», — думал Виктор, — «все еще впереди». Глава 18. Я шел по вечерней Москве и все вспоминал прошедшую встречу. Вокруг уже зажглись фонари, которые отбрасывали на асфальт длинные тени. Где-то впереди гудела трамвайная линия, доносились голоса молодежи из дворовых беседок. Обычный вечер, и все же, совершенно особенный. Я нащупал в кармане гимнастерки тот самый значок, с датой 12 апреля 1961. Не думал, что приму такое из рук первого космонавта. А особенно вспоминался один момент возле стенгазеты, когда мы с ним остались практически один на один. Юрий Алексеевич в тот момент подошел вплотную к стенгазете и остановился перед фотографией 1961 года, где он сам стоял в шлемофоне, окруженный техниками, у подножия ракеты. Его лицо на снимке было сосредоточенным, совсем не таким, как сегодня. И вдруг он тихо проговорил что-то, так, что слышал это только я. Эх, какие были времена, все просто было. Полетел, вернулся, работу сделал. А теперь, он махнул рукой в сторону сопровождающих, целое представление, с каждым шагом. Я не знал, что ответить, поэтому промолчал. Он посмотрел на меня, понял, что я все слышал, и спросил о другом. «Как тебе Як-18?» «Надежная машина», — ответил я. Но знакомые летчики рассказывали, что на виражах, если с углом напора промажешь, заносит, как на салазках с горки. Закончил Юрий Алексеевич фразу и улыбнулся. У нас в училище один курсант так в сугробе оказался. Жив-здоров. Кстати, сейчас в Иркутске летает. Полковник из его сопровождения сделал предупредительный жест. Гагарин подмигнул. Ну все, поехали, как говорится, экскурсию продолжать. Тогда я увидел не парадного Гагарина, а простого летчика, который скучает по настоящей работе. Я достал значок, рассмотрел его еще раз. 12 апреля 1961, дата, которая в моем прошлом была историей. Да, праздничной, торжественной, очень особенной датой, но сегодня. Сегодня я видел человека, сотворившего эту историю. И он оказался еще проще и человечнее, чем о нем говорили. Главное, держите курс, сказал он нам, когда прощался. И не забывайте, облака тоже когда-то были для человечества мечтой. В этот раз все будет иначе, подумал я. В этот раз мы ничего не потеряем, Юра. Уж космос точно. Ведь не зря я оказался здесь. Я свернул к знакомому подъезду, а там с лавочки вдруг подскочил дядя Боря, тут же приложив палец к губам. Затем он буквально схватил меня за локоть и оттащил в угол, где нас не было видно, зато мы сами видели весь двор, как на ладони. «Да что такое, Серега, ты чего натворил?» – прошипел он, озираясь. «Тут за тебя хмырь узнавал». Я насторожился. «Какой это хмырь?» «А я знаю, вроде из органов. Тип в сером плаще. Выспрашивал по соседям, мол, с кем общаешься, чем живешь. Якобы для характеристики какой-то надо. Но я не дурак, понимаю, что копал под тебя. Да, серый, возможно, я задумчиво поскреб затылок. Дядь Борь, а как он выглядел?» «Как, а не как», он развел крепкими руками. «Обыкновенно, на улице встретишь и не запомнишь. Вот только глазки въедливые. Нырк туда, нырк сюда. Ага, и голос, как масло льет, но тягучее. Так это, ты чего натворил-то? Все нормально, дядь Борь, не заморачивайся. Обычная проверка по линии аэроклуба», улыбнулся я, а про себя отметил, что тип похож по описанию на нашего КГБшного куратора. Чего это он за меня взялся? Ну, ясно чего, работа такая. Еще что спрашивал? Спросил я, собравшись с мыслями. Какие книги дома читаете? Газеты какие выписываете? Дядя Боря понизил голос до шепота. Спасибо, дядя Боря, я сжал его жилистую руку. Он кивнул, понимающе щелкнул языком. Береги себя, космонавт. Такие гости просто так не приходят. Как бы, прорвемся. Я медленно поднимался по лестнице домой, а в голове крутились мысли. Снова всплыл в мыслях отец, о котором память Сергея упорно молчит, словно его и не было. Кто он такой, и почему от одного лишь упоминания о нем люди сразу меняются? Нужно аккуратно выяснить. Еще этот серый, который наблюдает за мной. Дверь в квартиру скрипнула, казалось, особенно громко. Я остановился на пороге, вдруг осознав. Теперь каждое мое действие, каждое слово будет под прицелом. Но отступать не собирался. Я вошел в квартиру, тщательно закрыв за собой дверь, щелкнул выключателем, и в прихожей вспыхнула лампочка под потрескавшимся стеклянным плафоном. «Мам, я дома!» – привычно крикнул я, но в ответом мне было только тиканье ходиков на кухне. «Наверное, у соседки чай пьет», – подумал я, снимая сапоги. Наша соседка снизу часто звала мать на 5 минут, которые порой растягивались до вечера. Переодевшись в домашние штаны и клетчатую рубаху, Я обошел квартиру в поисках ответов. В углу гостиной стоял сервант с хрусталем для гостей, на стене висел ковер с оленями. На этажерке пылится всякая всячина, среди которой я разглядел стопку пластинок. Начать поиски я решил с комода, накрытого вышитыми салфетками. В верхнем ящике я обнаружил мамины грамоты за трудовые успехи, лучшему работнику почтового отделения 17, партбилет с красной корочкой. В нижнем ящике лежали мои детские вещи, бирка из роддома, крохотные пинетки, серебряная ложечка, ни единого намека на отца. Я перешел к книжному шкафу. Там обнаружились подшивка крестьянки, томик Маяковского, книга «Как закалялась сталь». Я стал брать книги в руки и листать их, но и между страниц я не нашел ни одной закладки, никаких пометок. Между Пушкиным и справочником почтовых индексов заметил потрепанный фотоальбом. Я было обрадовался находке, но, когда раскрыл, меня ждало разочарование. Страница за страницей я рассматривал снимки и не находил того, что я искал. Вот я в детском саду, вот я у парты, мать с коллегами у почтамта, а там, где должны быть семейные фото, аккуратные прямоугольные прорези. Кто-то вырезал крепко приклеенные снимки ножницами, оставив лишь подписи на пожелтевшей бумаге. Сереже 1 год, на море. Я захлопнул фотоальбом и вернул его на полку. Встал посреди зала, уперев руки в бока и задумался. Взгляд мой блуждал по комнате, пока не наткнулся на висевшие на стене 3 фотографии в рамках. Я в пионерском галстуке, мать на субботнике и ее портрет у почтового ящика с надписью «Лучшему работнику». Рядом висело старое зеркало в деревянной раме. Я подошел и стал приподнимать по очереди зеркало и фотографии, иногда ведь люди прячут важные бумаги за ними. Форменный обыск, в общем, учинил, но и там было пусто, только пыль да паутина. Взгляд мой снова упал на сервант. Я подошел к нему и опустился на корточки перед нижним шкафчиком. Открыв его, я обнаружил папки с документами. Квитанции за квартиру, диплом матери, и снова никаких следов отца, будто всегда были только я и мать. В этот момент на лестнице скрипнула дверь, послышались шаги. «Сережа, ты дома?» – раздался голос матери из коридора. «Почему в темноте сидишь?» Я положил папку с документами обратно в шкафчик, прикрыл дверцу серванта, поднялся и вышел из комнаты, щурясь от яркого света. Мать стояла возле вешалки, снимая с шеи шерстяной платок. Газету читал, не заметил, как стемнело, сказал я, подходя ближе. «Привет, мам, а ты где была?» «У тети Кати», вздохнула мать, пытаясь одной рукой расстегнуть пуговицы на пальто. У нее внук из армии приехал. Пол подъезда пришли к ним в гости. Такой красивой в форме, прямо орел. Я хмыкнул, машинально помогая матери снять драповое пальто, пока она рассказывала. «Спасибо, сынок», сказала она, повернувшись ко мне и поправив растрепавшиеся волосы. Лицо ее было усталым, но довольным. Я буркнул «ни за что» и повесил пальто на вешалку. «А у нас на почте-то сегодня скандал был», продолжала мать, проходя на кухню и включая свет под зеленым абажуром. Валентина Петровна опять марки пересортировала. 3-й раз за месяц. «Ну и?» – спросил я, войдя на кухню и взяв со стола яблоко. Ну и начальник ей выговор объявил при всем коллективе. Она в слезы, конечно. Мама достала из сетки батонной банку тушенки. «Будешь ужинать, я могу яичницу сделать».